Глава 35. Конечно, фельдшер мог хитрить, изворачиваться, придумать для нас сказочку про белого бычка и черных аптекарей, но во мне крепла уверенность, что он искренен. Хотя, конечно, никто не говорит более искренне, чем профессиональные вруны. При дальнейших расспросах про серийные убийства и тайную секту душевнобольных он только смотрел на меня изумленно, мол, как и такое бывает. «Так кто же ты?» Заправский лжец или просто обычный фельдшер, крепкий работяга, контуженный, принципиальный и запутавшийся. Конечно, выпускать его из камеры никто не стал, рисковать тут нельзя, и сам целее будет, и нам спокойнее. На следующий день была организована вылазка в речную. Отправились я, Добрынин и фельдшер, выбрали излюбленный, не раз опробованный камуфляж, фургончик службы Мосэнерго, соответствующая рабочая одежонка и на плече у Добрынина, на ремне, коробка с инструментами. Тут главное высокие резиновые сапоги, месить подтаявшую после первого снега подмосковную грязь, занятие неблагодарное, живо засосет по макушку. Прошлись мы по опустевшему в холодное осеннее время дачному поселку, по единственной его прямой улице. Одна живая душа, бородатый мужичонка с ноготок, в меховой безрукавке, выйдя с участка, живо поинтересовался. «Ремонтировать сеть будете?» «Пока диагностика», — весом объявил я. «У вас все диагностика. Свет через день отключают, как в царские времена. При лучине до свечах сидим. А у вас все диагностика». «Так сначала дефект надо найти», — важно пояснил Добрынин. «Потом его изучить, и только потом с отверткой и плоскогубцами на столб лезть». «Ну да, трепаться все гораздо, а как свет бесперебойно давать, так все в кусты». «А вы тут весь год живете?» — спросил я. «Ну не дачник же». Слово «дачник» он произнес предельно презрительно. «Кто еще есть в поселке?» «То есть, то нет, то опять есть», — философски изрек мужичонка и, зевая, скрылся из виду. «Ну, еще увидимся и поговорим», — крикнул я ему вслед. И мы отправились дальше. Заборы, заборы, заборы. За заборами сосны и яблони. Опять заборы, островерхие дачные домики, некоторые еще прошлого века. Поселок закончился, а фельдшер уверенно шел вперед. Небольшая лесополоса, поле, какое-то серо-черное и неухоженное справа. Через него идет линия электропередачи. Слева местами покосившиеся заборы, дощатая стандартная одноэтажная дача. Не видно слишком большой заботы о строении участки, который зарос березами и кустами. Все какое-то запущенное. «Пришли», — произнес сразу охрипшим и потерянным голосом фельдшер. «Уверен?» — кинул я на него испытующий взгляд. «Конечно, вон через те кусты ломился, в сторону леса, а там дальше вырубки, тогда их еще не было». Тянуть в ту сторону лэп, скорее всего, собираются. «Ты рукой не маши», — велел я. «Идем мимо, не привлекая внимания, по своим электрическим делам. По степени запущенности участка, скорее всего, там сейчас никто не живет, но всяко бывает. Может, затаилась вражина и сечет, как сторожевой пес, всех приходящих, проходящих. Больше нам здесь делать нечего, и мы направились в сторону нашей машины, через лужи, хлюпающую грязь и опавшие листья». Пошел мелкий дождь, стало совсем зябко, но в моей сумрачной, тоскующей душе зажегся и стал пробиваться лучик азарта. Дело постепенно двигалось, и сердце стучало куда чаще и веселее. Следующим вечером мы втроем, я, Добрынин и дядя Степа, отправились на место. Литерное мероприятие, негласный обыск. Добрынин остался в фургоне с надписью «Мосэнерго», хотя рвался, как всегда, в бой и скулил, что его, как обычно, обделяют горячей работой и славой. Его душа всегда рвалась в бой, который, к его сожалению, чаще гремел за рабочим столом залпами пишущей машинки. Вот и интересующее нас частное домовладение. Присмотрелись, прислушались. Никаких признаков жизни. «Пошли», — кивнул я. С замками проблем не возникло, у дяди Степы висел на плече монтерский короб, в котором лежали всякие хитрые инструменты, попросту отмычки. Оперативник поколдовал над замками, и дверь дома распахнулась. «Сизам, откройся!» Дядя Степа куртуазным жестом пригласил меня внутрь. Встретили нас в помещении пыль и затхлость, и ощущение давней безжизненности. «Минимум месяц никого не было, но и не намного дольше, запустение такое средненькое», — оценил дядя Степа. Подвал нашли там, где и было обещано. Со стуком я открыл крышку в полу, посветил фонариком, вниз вела деревянная лесенка. «Полезли», — кивнул решительно дядя Степа. «А нас не встретят на выходе, как доктора с фельдшером?» — напряженно озираясь, произнес я. «Да ладно! Отсюда даже крысы сбежали! Пустота и тишина!» В подвале было чисто и прибрано, пара пустых картонных коробок в углу, стол, который с натяжкой можно назвать лабораторным, но скорее просто подставка для солений. Соления, кстати, тоже были, прошлогодние. В уголке стояли закатанные трехлитровые банки, покрытые слоем пыли. А вот обещанных горелок, весов, химикатов и прочего фармацевтического и научного инструментария не было и в помине. «И что, твой фельдшер нас дурит?» — озадаченно полюбопытствовал дядя Степа. «Вряд ли», — покачал я головой. «Скорее всего, после инцидента химики-любители отсюда сразу снялись». «Разумно, если только они здесь были». На лице дяди Степы появилось скептическое выражение. В свете фонаря делать осмотр, конечно, занятия неблагодарные, но другого выхода все равно не было. Что хотели найти? Следы, которые подтвердят, что здесь была лаборатория, или их отсутствие, что подтолкнет к варианту «ничего здесь не было, и фельдшер нам просто нагло врет». Зачем? Ну, как всегда, выгораживает себя или тянет время, ждет какой-то новой акции с жертвами и отрубленными руками. Ох, воображение разгулялось не на шутку, и опять эта проклятая тревожность лезет в душу. Провозились с полчаса, рассматривая пол, стены, простукивая доски на полу. Ничего не нашли путного, но уже напоследок я увидел въевшееся в доску пола пятно, соскреб ножиком в пакетик. «Что там у тебя?» — заинтересовался дядя Степа. «Думаешь, кровушка?» — специалист скажет. А за полками внизу, на стыках деревянного пола, через некоторое время нашлось несколько каких-то белых крупинок, собрал и их до кучи. В самом доме тоже не обнаружили ничего интересного, кроме пыли, и пришлось откланяться. Добыча была скудная, но все же была, и имелся шанс появления ясности.